несчастью для церкви единения, этот аргумент не оправдывает экспорта военного оборудования в далекие страны с диктаторскими режимами, не имеющие никакого отношения к конфликту между Пхеньяном и Сеулом. Например, в Уругвай, крохотную возлюбленную Муном страну, где новый мессия в начале 80-х годов сделал крупное капиталовложение. Переговоры вел полковник Пак Бохи. В обмен на солидные денежные вливания мунистов в прессу, гостиничное дело и банки, он добивается от тогдашнего военного правительства обязательства закупать оружие у движения. Конъюнктура благоприятна для обеих сторон. Хунта ищет иностранных вкладчиков, чтобы вывести страну из беспрецедентного кризиса и не скрывает симпатии к ярому антикоммунизму, который исповедуют ее собеседники. Выбор падает на старое, но испытанное оружие под названием «Вулкан». Многоствольный пулемет калибра 30 или 50, который может использоваться ПВО и ставится на дозвуковые истребители. Кстати, ВВС Соединенных Штатов Америки установили их на свои самолеты, предназначенные для борьбы с танками. «Вулкан Ган» был разработан и вначале производился отделом вооружений американского гиганта General Electric. Корейцы, в основном мунисты, стали его производителями благодаря особым обстоятельствам. В начале 70-х годов американское правительство решило поддержать политику самообеспечения Сеула. Белый дом оказал давление на крупных производителей оружия в Соединенных Штатах с тем, чтобы они разрешили Корее самой производить по лицензии некоторые виды вооружений. Кое-кто уперся по чисто коммерческим соображениям, в частности Кольт, по поводу М-16 и General Electric из-за своего вулкана. Если Кольт в конце концов заключил договор с Сеулом, то General Electric и прочие стоят на своем. Тогда Пентагон передал чертежи оружия корейцам. Среди них и чертежи вулкана. Сеульское правительство, в свою очередь, поручает производство ТЭВУ, крупнейшей промышленной группировке страны, и своим друзьям-мунистам из Дон-Иль. Дирекция General Electric официально заявила, что она никогда не давала своего согласия фирмам Дон-Иль и ТЭВУ. Дело вызвало шумную реакцию производителей оружия Соединенных Штатов Америки. Итак, Пак Бохи предложил уругвайскому штабу поставлять вулкан. Никаких сведений об их тайных переговорах не было известно вплоть до ухода военных после выборов в ноябре 1984 года. Но в начале 1985 года некий оператор, работавший до падения диктатуры на Национальное управление общественных связей военного правительства, признал, что под руководством полковника Пак Бохи он снял рекламный ролик, восхваляющий достоинство «Вулкан Ган». Пак Бохи показал его хунте, состоявшей из высших военных, давших согласие на подписание контракта. В те времена, 81 год, полковник говорил ему о сумме в 15 миллионов долларов. Эти суммы позволяют понять, как Дон-Иль сумела за три года, с 1972 по 1975, в 10 раз увеличить свой годовой оборот –